Глава 15. «Не удалось вас обмануть», — улыбнулась Светлана, отправляя в рот креветку. «Объясните, где допустила ошибку? Обычно у меня косяков не случается». «Вы прекрасно исполнили роль», — похвалила я женщину и бойко солгала. «Но у нас в офисе стоит программа «Антиврун». Она считывает мимику и телодвижение и выдает свое мнение». «Такая существует?» — насторожилась Светлана. «Только для профессионального использования». Не моргнув глазом, придумала я. «Дорогая очень штука. Не всякое агентство может себе позволить ее. Как вас зовут на самом деле?» «Светлана. А вот настоящая фамилия Федорова, не Коврова. Вы актриса? Или просто талантливая девушка, способная сыграть любую роль?» «Самоучка. Занималась в театральной студии, несколько раз пыталась поступить во ВГИК, но туда только своих берут». В Щепкинском, Щукинском и других училищах тоже не пригодилось. Сначала перебивалась одноразовыми заработками, потом начала проводить квесты для взрослых и другие мероприятия. До сих пор этим занимаюсь. Но основной доход — от человека, который берет заказы на исполнение разных ролей. Я проводила квест для его жены. Хозяин присутствовал. Оказался доволен, дал отличные чаевые и предложил на него работать. Конечно, согласилась. Хочу взять квартиру в ипотеку. На первый взнос коплю. Не сердитесь на меня. Ничего личного, просто работа. Меня попросили изобразить домработницу Холодовой. Она через агентство прислугу нанимала. Я открыла свою сумку. «Светлана, загляните внутрь». «Ух ты!» — восхитилась женщина. «Приятные купюры. Они могут стать вашими. Наличка без налогов. Просто из наших рук ваши перейдут». Моя собеседница промолчала. «Не знаю, на кого вы работаете», — продолжила я, «поэтому о нашей встрече этот человек не узнает. И нет желания наказывать вас. Просто хотим выяснить правду». «Плата вперед», — прошептала Светлана. Я вытащила несколько купюр. «Одну треть, остальное, когда ответите на ряд вопросов». «Кто вас нанял?» Федорова схватила деньги. «Вера Васильевна Холодова. Она же меня инструктировала. Сказала, вы очень хитрая, умная. Мне следует работать безупречно. Моя задача — расхвалить хозяйку, у которой типа домработницы служу. Сказать, что нанимательница тихая, ласковая, очень честная, никогда никого не обманывает, вся в своем бизнесе. Еще велела сообщить, будто ей постоянно угрожает какая-то женщина. Приезжала несколько раз домой, звонила в дверь, колотила руками-ногами, требовала отдать ей часть наследства. Но владелец конторы, на которую работаю, не согласился на подобный сценарий. Он возразил. «Нелогично. Вера Васильевна постоянно выслушивает агрессивные высказывания в свой адрес, к ней рвутся в квартиру, а она не обратилась в полицию. Молча терпит. Вопрос сразу возникает. Женщина настолько глупа, что не понимает, что подвергается нешуточной опасности или врет о происшествии. Давайте придумаем другой сюжет. Отведем подозрения от нашей клиентки. Ну, например, в отсутствие хозяйки некто сумел проникнуть в квартиру и перевернул весь дом. Короче, они такой сценарий написали». «Ваш звонок Николаю тоже инсценирован», — сообразила я. «Конечно. Все понимали, что вы можете проверить, подслушать, с кем я беседую. Поэтому позвонила по номеру, который дал хозяин агентства». «Звонок понадобился тоже для того, чтобы отвести подозрения от Холодовой», — кивнула я. «Правильно ли думаю, что сценарий таков? К Вере Васильевне нанимается горничная, она впускает в ее отсутствие в квартиру парней, и они громят все, что могут. Вот почему беспорядок аккуратный, без особого ущерба. Разгром был организован самой Холодовой». «Нет, не так», — возразила Федорова. «Я ухожу в отпуск, хозяйка временно одна, в квартире никого нет, туда проникают бандиты. Никаких подозрений в мой адрес. Сейчас такие отмычки существуют, они что угодно вскроют». «Так», — кивнула я. «Но Мусик и Пусик, котенок и щенок. Мне показалось, что владелица их обожает, а бедняги чуть не погибли». «Так с ними ничего не могло случиться», — хихикнула Светлана. «Она их под кровать засунула за минуту в тот момент, когда ваши люди во двор вышли. Потом почти сразу их назад кликнула». «Каким образом маленькая хрупкая женщина сумела отодвинуть кровать из дуба», — изумилась я. «Даже двум нашим парням она тяжелой показалась». Светлана округлила глаза. «Она ничего не двигала, просто залезла под нее. «Невозможно», — отрезала я. «Ножки — пара сантиметров высотой. В щель между такой кроватью и полом даже мышь не протиснется». «Ну вы меня удивили!» — рассмеялась Светлана. «Про электрический домкрат никогда не слышали? Еще гидравлический есть. Вера долго выясняла у хозяина фирмы, какой лучше». Я сидела молча. «Ну почему никто из нас не подумал о подобных инструментах? Они прекрасно работают, не требуют никаких усилий от человека. Задача — только включить их, а потом выключить». «Парни во двор пошли, а она кроваткой занялась», — объяснила моя собеседница. «И зачем устраивать представление?» Актриса пожала плечами. «Мне всего лишь велели сыграть роль домработницы и рассказать, какая Холодова прекрасная хозяйка. Больше мне ничего не известно, хотя...» Женщина замолчала. «Говорите, говорите», — попросила я. «Совершенно случайно услышала, что к Вере Васильевне придет кто-то зачем-то, и она скажет, что это что-то украли люди, которые ее апартаменты разгромили, и отправит этого кого-то к вам. А вы подтвердите, что слова Холодовой правда, квартиру превратили в полное безобразие. Если так не поступить, то у Веры станут что-то требовать, а отдавать это она не хочет. Ее убьют. Понимаете, некоторые люди считают прислугу чем-то типа швабры. Моет она полы молча, ничего не видит, ничего не слышит». Я слушала Светлану и все больше удивлялась поведению Веры. «Если сейчас слышу правду, то зачем устраивать представление, прятаться в заброшенной деревне? Однако странная ситуация. Женщина, уверенная, что ее хотят убить, укатывает незнамо куда. И как бы мы нашли Холодову, если бы не геолокация? Она поехала не на своей машине, взяла такси, вылезла из него на шоссе, дальше потопала пешком, неся собаку и кота. То есть наша клиентка решила скрыться и позвонила мне. Вам не кажется, что история странная и одновременно глупая? Какая такая знакомая разрешила Вере воспользоваться своей избой? Неужели подруга не знает, что ее дом не предназначен для житья? Там нет ничего. Отсутствует газ и вода. Чего Вера Васильевна перепугалась до паники, уже находясь там? Все ли она нам рассказала? Я решила продолжить беседу. У Веры Васильевны появился любимый человек. Вы его видели? Федорова округлила глаза. Супруг у нее умер, но это случилось давно, а других мужиков не было. Холодова переехала к нему, дополнила я. Когда? Сколько лет назад? Недавно совсем. Вранье! Резко отрубила Федорова. Я изображала прислугу. Убирала, стирала, посуду мыла. Никаких следов постороннего человека и в помине не было. Так они поселились не у нее, а у мужчины. Светлана сморщила нос. Чтобы никто не заподозрил вранья, мне пришлось к ней неделю ходить, все мыть. Холодово работает, вот тут без обмана. Тетку есть за что уважать. Она сама бизнес завела, на ноги поставила. Никто ей не помогает, она лично им рулит. Разговоры по телефону у нее только по служебным делам, распорядок дня четкий. Встает всегда в 7. Я раньше должна уже быть в кухне. На завтрак всегда 2 яйца в смятку, столько же свежих огурцов. И сваливает она потом свою контору. Домой возвращается поздно. Светлана замолчала, потом протянула. Может, они в обед того самого? Многие бабы так поступают. Типа по работе куда-то поехали, а сами... в почасовую гостиницу. Но, думаю, такой вариант не для Холодовой.